Думаешь, потому пришла, что жалеет? От хорошего воспитания пришла. Полагается прийти, она и пришла. У нее для него и слезы нету. А он только ее одной признавал. Нонна встала и ушла к себе наверх. У нее тоже было темно. Она прилегла на кровать, свесив ноги в туфлях, чтобы не пачкать покрывало. Она почувствовала себя разбитой. Не было даже сил нагнуться, чтобы расстегнуть туфли. Тишина была в доме. Нонна неподвижно смотрела перед собой. И перед ней вдруг встало лицо Андрея. Жизнь. Благородное, вольно растущее дерево. Незачем вешать на него елочные игрушки. Оно и так прекрасно. Она услышала этот молодой голос. Забытые слова всплыли из памяти сами собой. Она заплакала. Она плакала не о нем, о благородных жизнях, отданных за прекрасное, о стариках, убитых скорбью, о том, что в мире так много печали, когда должна быть только радость, или о том, что большая любовь, которой она была окружена как воздухом, которую она чувствовала даже на расстоянии, что эта любовь ушла навсегда, и пусто сердцу, и одиноко обо всем. Глава 10. День рождения Нонны. Продолжение. Это было и прошло. Что прошло, то бульем прошло. Что пройдет, то будет мило. Но не все бывает мило. Есть дни, на которые и оглянуться не хочется. Живешь и сам перед собой делаешь вид, что не было у тебя этих дней. Была девочка с аномалией. Так ее называли в семье. Мальчики строят модели, а девочки играют в куклы и занимаются рукоделием. Эта девочка строила модели. Собственно, строили соседские мальчишки, а она командовала: «Сделаем то, сделаем это». По всей квартире валялись куски железа и проволоки. Соорудили светофор и поставили на окно. Когда отец был дома, на светофоре горела красная лампочка. Построили мост, который разводился как настоящий. Мама велела убрать его с рояля и вынести в переднюю. Сестра Соня споткнулась о мост, разорвала шелковый чулок и в сердцах вышвырнула проклятую игрушку на черную лестницу. Нонны и мальчишки издевались над Соней. Психопатка. Подумаешь, чулок. Велика важность. Захотим, построим 10 таких мостов. Детство было как детство. Папа, мама, школа, летом дача, зимой коньки. Жили у Тверской, которая тогда еще не была переименована в улицу Горького, в тихом переулке. На Тверской было людно. По вечерам свет, сияющие витрины, а в переулке — провинция. Старые дома, прохожих мало, голубой снежок, зорька малиновая, как леденец, за ветхой церквушкой. Москва была родной дом, все было известно. Что у Мясницких ворот заложили шахту для постройки метрополитена, что на Отрубной вздорожали снегири, что москвин заболел и неизвестно, пойдет во вторник на дне или что-нибудь другое. О, чистые сны! О, горные красные галстуки! О, старый дом в переулке с ветхой церквушкой! В 15 лет вдруг стало ясно, что техника — ерунда. И снегири — ерунда, и горны, и спорт. Есть только одно дело, достойное того, чтобы о нем думать — любовь. Сладчайшие и горчайшие стихи написаны о любви. Откроешь книгу — в ней любовь. Пойдешь в театр — говорят о любви, поют о любви, танцуют любовь. Ленский погиб от любви, Онегин страдал от любви, демон убил Тамару смертельным ядом своего лобзанья, Отелло задушил Дездемону, Анна Каренина бросилась под поезд. И что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах. Нет, золотое свечение крови —